На зубы поставила идеально белые виниры, навсегда избавившись от щелочки, делавшей мою улыбку узнаваемой. Побывала в солярии и от волнения из-за всего этого избавилась от лишних килограммов. Сменила я и гардероб. Классические платья, почти ретро, с воротничком на пуговке, с рюшечками и оборочками. Настоящая благовоспитанная особа бальзаковского возраста. Как только разживусь деньгами, решусь на пластическую операцию в Рио-де-Жанейро, чтобы заполучить лицо своей мечты. Пока что я довольствовалась незначительной суммой, украденной из дома Григорио. Я не могла рисковать с банковским счетом или кредитками. Все случилось еще совсем недавно. Пока лицемер Паулу требовал справедливости в газетах и трахал свою любовницу, пока дети оправлялись от эмоционального потрясения, моим единственным выходом было молчать и скрываться. Подобно затишью перед бурей, я выжидала, когда осядет пыль. Следующие месяцы я жила скромно, перебираясь из одного клоповника в центре Сан-Паулу в другой, благо там не требовали документов при сдаче жилья. В начале года я, наконец, сняла мини-студию на 11 этаже небоскреба Капан, иконы извилистой геометрии Сан-Паулу, с более чем 5000 жителей. Только в моем блоке располагалось 448 мини-кухонь, идеальное место, чтобы остаться незамеченной. Здесь, в таинственной гармонии, сосуществовали богатенькие хипстеры в роскошных квартирах и бедняки в декадентских притонах. Торговцы, учителя, наследники-миллионеры, пенсионеры и девушки по вызову, весь спектр социальных классов, имеющих права, вплоть до служителей евангелической церкви. В каком-то смысле в этой Вавилонской башне я чувствовала себя как дома. В конце месяца я пригласила Григорио на свидание. С момента своего исчезновения я поддерживала с ним связь по одноразовым мобильникам, но пришло время выполнить обещанное. В юбке в цветочек, белой рубашке и бежевых мокасинах, в своих неразлучных браслетах, единственное, что я не могу потерять, я ждала его, опершись локтями о подоконник и потягивая тепловатый кофе. Я смотрела на небоскребы, людей размером с муравьев внизу, на смог, напоминавший мне о комфорте жизни в большом городе, бодрствующем 24 часа в сутки. Дверь была прикрыта, и Григорио без стука вошел в комнату, напряженно осматриваясь вокруг. Я отвернулась и сделала еще один глоток кофе. Он был поражен, увидев меня настолько другой, но он также сильно изменился. Куда-то девались его задорный вид, царственная осанка. Лицо шелушилось, под глазами залегли мешки, губы были недовольно поджаты. Последние несколько месяцев дались ему непросто. Постоянная угроза того, что видео его траха с мертвой женщиной появится в интернете, нависала над ним тенью, которую я старалась подпитывать. Это была моя медленная пытка в память о Марте Кампус. «Так вот куда ты делась», — презрительно сказал он. «Завтра буду где-то еще. Я живу, я меняюсь». «Не боишься, что я расскажу об этом кому-нибудь из твоих?» «Возможно». «Бояться это важно, Григорио. Ты пьешь кофе?» Он натянуто улыбнулся. «Однажды я уже попался на твою удочку. Больше не намерен». «Где мое видео?» «Ну, раз он не хочет говорить, я не буду настаивать». Я протянула ему мобильный. «Здесь все. Клянусь, я не делала копий». «Твое свидетельство о смерти», — сказал он, вручая мне копию. «Вероника Торрес мертва официально. Твоя жизнь, должно быть, в самом деле была дерьмовой, раз ты предпочла жить здесь, а не оставаться со своей семьей». Я пожала плечами. Я убила себя. Но убила себя по-умному. Я надеялась поговорить об этом. Моя новая история только начиналась, и за несколько месяцев я многому научилась. Истинное преимущество невидимки не в том, чтобы минимизировать ущерб, а в том, чтобы играть в игру жизни по собственным правилам. «Вот и все», — сказал он, отходя от меня. «Никогда больше мне не звони». Я подошла, чтобы закрыть за ним дверь, и сняла с прикрепленной к ней стойки волшебный носовой платок, пропитанный хлороформом, который специально припрятала. Прежде чем Григорио прошел в дверной проем, я сделала ему успокоительный сюрприз. Его тело сразу же пошатнулось. Он выронил мобильник и вздрогнул. Ухватив его за пояс джинсов, я прижала парня к стене, пока промокшая ткань все еще закрывала его нос. Григорио остался стоять, неспособный сохранять равновесие. Сознание его ускользало, а я со всей силы тащила его к открытому кухонному окну с расстилавшимся перед глазами до горизонта Сан-Паулу. Его обмякшее тело нависло над подоконником. Прохладный ветерок дул мне в лицо, поторапливая. Григорио был как болванчик. Оставалось только немного его подтолкнуть. Жаль, он без сознания. Мне так хотелось увидеть, как он умоляет сохранить ему жизнь. Не теряя времени, я вскинула его ноги в воздух, а гравитация сделала все остальное. Я даже выглядывать не стала. Закрыла окно и разгладила немного помятую юбку. Вышла через кухонную дверь, чтобы никогда не возвращаться. Не торопясь, спустилась по лестнице и пандусу, опустив голову и избегая камер наблюдения. Когда я подошла к выходу, Афонсу, мэр Капана, разбирал почту. «С добрым утром», — сказала я. «С добрым утром, Жанетта». Я шла по проспекту Ипиранга, сдержанно улыбаясь, словно ничто из этого ко мне не имело отношения. Я чувствовала себя цельной, испытывала безмятежность человека, обнаружившего свое призвание. Брандао с его коробкой на голове, Григорио, летящий с 11-го этажа. Безусловно, когда я действую, мир становится лучше. Я рождена, чтобы убивать, и не собираюсь останавливаться в ближайшем будущем. Конец. Всем, кто рискнул, опасно жить. Чем меньше вы знаете об Андреа Килмор, тем меньше рискуете. Близкий друг опасности, новый автор Dark Side Books, нераскрытое откровение, и ее настоящее имя остается загадкой даже для издателя. В прошлой жизни она занимала важный пост в полиции. Работая под прикрытием над делом и столкнувшись с серьезными личными потерями, автор была вынуждена взять новое имя, а вместе с ним и новое призвание. Скрывшись в тени, она искала выход в литературе, стремясь победить депрессию и подать голос. Так родилась Андреа Килмор, псевдоним, крещенный кровью. С самого первого письма в Dark Side Books, когда она отправила оригинал своего дебютного романа «Безмолвные узницы», автор ясно дала понять, насколько важна ее анонимность. Все контакты редакции с ней осуществляются через адвоката. Из соображений безопасности она ведет крайне замкнутый образ жизни, не дает интервью и не принимает участия в публичных мероприятиях. Что еще стоит знать? Что кем бы она ни была, Килмор — первоклассный автор. Она пишет триллеры, подобно великим мастерам, и благодаря жизненному опыту они достоверны, что редко встретишь в криминальных триллерах. Писательница близко познала истинное лицо зла. Даже при таком количестве тайн ее литература яркая и жестокая, словно реальность. Как хрупко сердце человека, зеркальный колодец мыслей. Такой глубокий и трепещущий стеклянный инструмент. Он поет или плачет. Сильвия Плат. В конце концов, все становится на свои места.